بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. И вчера мы с вами сказали о том, что сура Аль-Фатиха содержит опровержение различных видов лжи. Общее опровержение и затем опровержение конкретных видов лжи и заблуждений. И мы разобрали с вами то, что сура Аль-Фатиха содержит опровержение слов тех, кто отрицает существование Творца, единого Господа. А далее Ибн-Аль-Кайим говорит, что содержит Фатиха опровержение убеждений маджус, огнепоклонников и кадаритов. После того, как он указывает на содержание Фатихи опровержение тех, кто отрицает существование Творца, он говорит, что люди, которые признают существование Творца, то есть, кто отрицает Творца, она уже опровергнута. Теперь остались те, кто признает Творца. Теперь ложь в этих рамках опровергается. Он говорит, что те, которые признают существование Творца, они, в свою очередь, также делятся на два вида. Один из видов – это те, которые отрицают то, что Аллах, Он отделен от своих творений, то есть то, что называется у философов трансцендентен. То есть Аллах, Субхану ва Тааля, вне этого мира, над этим миром, вне сотворенного мира. Они отрицают это. То есть первая группа, они отрицают это, и они говорят, Аллах и не отделен от мира, и не соединен с миром, и не вне мира, и не внутри мира, и не над миром, и не под миром, и не справа, и не слева, и не сзади, и не спереди, и не в нем, и не над ним. Сура Фатиха содержит опровержение подобных взглядов. Это опровержение, говорит Ибн-Аль-Кайим, два аспекта у него, но упоминает один. И говорит, этот аспект заключается в следующем. В том, что в суре Аль-Фатиха утверждается то, что Аллах, Он Раббуль Алямин. То есть Его рубубия, Его господство над сотворенным. А господство, рубубия, подразумевает само по себе то, что Аллах своей сущностью, бизатихи, отделен от этого мира над ним, вне него и над ним. Мубаинун лиль-алам. Так же, как подразумевает господство, то, что он отделен от сотворенного мира над ним своими атрибутами, своими действиями. Аллах, Субхану Таля, возвышен над творениями, отделен от них и над ними своими действиями. Своими атрибутами, это подразумевается господством. Но так же, как подразумевается это, так же подразумевается, что и сущностью своей тоже так же Аллах Субхану ва Тааля отделен и над творениями. Потому что те, кто отрицают то, что Аллах Субхану ва Тааля над сотворенным миром, вне его, они не отрицают то, что его атрибуты, или то, что его действия, они над действиями творений, выше их, да, и статус Аллаха Субхану ва Тааля выше, они это признают. Но почему-то, когда речь заходит о самой сущности Аллаха Субхану ва Тааля, о самом Аллахе Субхану ва Тааля, здесь они говорят нет. Нельзя сказать об Аллахе, что он над этим миром, хорошо, вне этого мира. И говорит Ибн-Аль-Кайим, тот, кто не подтверждает то, что Аллах мубаин, то есть над миром, и отделен от мира, и вне этого мира, тот на самом деле не подтверждает вообще Господа, существование Господа. Потому что если он отрицает то, что Господь над миром, вне его, то тогда из этого вытекает два следствия. То есть сами слова, что я отрицаю существование, если человек говорит, что я отрицаю то, что Аллах Субхану ва Тааля над миром и вне мира, вне сотворенного мира, отсюда вытекает как бы два вывода или два следствия. Хочет он того или не хочет. эти следствия обязательно вытекают. Первый вариант, что значит Аллах, алиязу билля, и есть сам мир. Хорошо? Что Аллах, субхана ва тааля, и есть сам мир. В таком случае его слова, то есть слова «я отрицаю, что Аллах над миром и вне мира», тогда его слова, они какой-то обретают смысл. Хорошо? Если такой вывод из этого. Тогда действительно мир, он не будет отделен от Аллаха, субхана ва тааля. Тогда действительно не будет то, что Аллах, субхана ва тааля, вне мира и над миром, не будет. И через эту дверь как раз вошли кто? Ахлюль вахда. То есть поборники убеждений о единстве, да, о пантеизме. То есть единство всего сущего, или пантеизм. То, что все есть Аллах. Все есть Аллах. Всякий предмет – это есть Аллах. Вахдатуль вуджуд. Пантеизм. Либо второй вывод, если сказать так, что если Аллах не слит с миром и не отделен от мира, и не внутри мира, и не вне мира, то тогда второй вывод – это то, что говорят материалисты, ад-дахрия. Это значит вообще отрицание существования Аллаха, субхану ва тааля. Потому что лучшего описания для небытия не придумаешь. То есть, если ты хочешь сказать про что-то, что его нет, то лучше не скажешь, как они говорят. И не слит, и не отделен, и не вне, и не внутри, и не сверху, и не снизу, и не справа, и не слева. И все, что можно было, все сказали, чтобы описать небытие. Но вот это третье мнение, которое они пытаются вот представить, то есть это и не вахдатуль вуджуд, и не пантеизм, и в то же время не дахрия, не материализм, а вот это третье, которое они говорят, оно на самом деле содержит в себе попытку собрать воедино несовместимые вещи. Попытку собрать воедино несовместимые вещи. Существование Господа, не похожего на этот мир, который не мир. Нет, они говорят, нет, не как говорят пантеисты, нет, не мир, он не мир. Это кто-то другой, это не мир, говорят они. Но в то же время отрицают, что Аллах вне мира, над миром, отделен от этого мира. То есть, то, что Аллах, субхана ва тааля, его трансцендентность, как выражаются философы. Хорошо. То есть, вещи несовместимы пытаются, да, объединить. Да, Аллах, он не этот мир, но в то же время мы отрицаем, что Аллах, субхана ва тааля, вне мира, над миром. Попытка совместить невозможная. Или говорят, да, Аллах творец, который существует сам по себе, но и в то же время говорят, он не вне мира, он не внутри мира, и не над миром, и не под миром, и не за миром, и не перед миром, и не справа, и не слева. Слова, которые являются, по сути, абсурдом и нелепостью, которые отказывается принимать человеческий разум. Потому что истина может удивительно, хорошо, но никогда не является абсурдом и невозможностью какой-то. Хорошо? То есть так, что разум просто отказывается это принимать и не способен это никак себе допустить. Нет, истина такая, что разум это принимает, допускает, но просто для него это удивительно. Это может быть. А это мнение, оно таково, что и просто разум его отказывается принимать. Потому что это описание Творца ими, на самом деле, это описание чистой воды небытия. То есть, если хочешь что-то описать, что отсутствует, аль-адамуль-махд, то тогда примени вот это описание. То есть, оно, с точки зрения здорового разума и здорового естества, подходит к описанию небытия, но никак не к описанию Раббуль-Алямин, Господа миров. И говорит Ибн-Уль-Кайим, и теперь попытайся применить вот эти вот описания, которые они дают, которые на самом деле указывают на небытие, и другое описание. А это вот второе теперь. Люди, которые признают Творца, делятся на две группы. Первое – это они. А теперь второе попробуй. Существование Аллаха. Его высочайшая сущность, которая существует сам по себе, которая не находится, не растворен в этом мире, и мир не растворен в нем. Какое из этих двух описаний подходит к Раббуль-Алямин, Господу миров? И говорит он, проснись сам, просто сам ты проснись, и сам для себя, ради Аллаха, подумай немножко, в глубине души где-нибудь уединись и подумай, отрекись отгородись, отстранись от разных слов, мнений, от тех, кто их высказывает, эти мнения. Откажись от пристрастия, от какой-то ненависти, которая у тебя есть, от какой-то фанатичной привязанности к какой-то школе. Там, откажись от всего этого, а сам искренне сядь, в уединении сядь и подумай. Правдиво ища истину. Правдиво. Потому что если ты будешь правдив и объективен, то Аллах Субхану Тааля поможет тебе. И этот вопрос, на самом деле, говорит он очень простой. Заключается лишь в том, что ты должен признать существование Господа, который существует сам по себе, и который мубайинун ли халькихи, который отличен от своих творений, не слит с ними, над ними и вне сотворенного мира. Все просто, говорит он. Итак, это было опровержение убеждений тех, кто верит в существование Аллаха, но не верит, что Аллах Субхану Тааля над сотворенным миром, не верит в его возвышенность своей сущностью, то, что Аллах Субхану Тааля над небесами, над престолом, а престол это уже крыша мира, это самое высокое творение, которое есть. Это опровержение тем, которые говорят, да, Аллах возвышен своими атрибутами, да, Аллах возвышен своим статусом, но не сущностью. А про сущность Аллаха нельзя говорить, где Аллах, и потом говорят вот это то, что было прочтено, да, и он не вне, и он не внутри, и не сверху, и не снизу, и начинают говорить все, описывая небытие. Акида Ахля Сунна валь Джамаа, акида сподвижников, акида пророка, алейхиссалату вассалам, что Аллах, субхану та'аля, фиссама, аляль арши, Аллах, субхану та'аля, над небесами, над престолом, над сотворенным миром, вне сотворенного мира. Хорошо. Но при этом все находится под его контролем. Он слышит все и видит все, и объемлет все сущее. Далее Ибн аль-Кайим продолжает и говорит... Те, которые признают существование Творца. То есть мы сейчас в рамках каких? Тех, которые признают существование Творца. Они также делятся на два вида с точки зрения их отношения к таухиду. Это есть ахлю таухид, первое, а второе ахлю ширк. Люди таухида и люди ширка. Что касается людей ширка, ахлю лишрак, то они в свою очередь также делятся на две группы. И первая группа – это те, которые делают ширк и в господстве в рубубия, и в божественности, улюхия. И вот здесь идет опровержение кадаритам и маджусам, зороастрийцам, огнепоклонникам. Как маджусы, говорит он, как зороастрийцы, и те, которые подобны им из числа кадаритов, в этой уме, подобно убеждениям маджусов, то есть те, которые совершают ширк не только в улюхия, но и в рубубия, в этой умме подобные мнения высказали кто? Кадариты. Аль-Кадария и те, которые подобны им. Почему? Потому что они утверждают наличие Творца помимо Аллаха Субхану Ва-Тааля. Говорят, что есть другой Творец. Хотя, конечно, они и не говорят, что этот второй творец равен Аллаху. С маджусами все ясно. С зороастрийцами они говорят, да, Аллах, он существует, собственно говоря, два Бога, да, два Господа, Господь добра и Господь зла. С ними все ясно. То есть ширк у них и в рубубия, и ширк в чем? В улюхия, и в господстве, и в божественности. Кадария. Почему аль-Кадария, они также являются мушриками в рубубия, в господстве Аллаха Субхану Тааля? Да потому что они утверждают наличие творцов для действий людей помимо Аллаха. По их мнению, действия людей, они не находятся в рамках предопределения Аллаха, не предопределены Аллахом и не созданы Аллахом. И действия людей происходят без желания Аллаха, без воли Аллаха. И нет у Аллаха мощи над этими действиями. И не он, по сотворению которого происходят действия людей, а они сами, которые делают, когда хотят, что хотят, и создают свои действия. То есть, по сути, это утверждение чего? Наличие творцов помимо Аллаха. То есть, это нарушение рубубия. Но, говорит Нуль-Кейм, господство совершенное и полное, и абсолютное, и всеобъемлющее, оно опровергает все эти взгляды. Потому что господство, то есть совершенное господство, подразумевает, что Аллах – Господь всего. То есть всех сущностей, всех действий, всех движений, всего, что происходит. Аллах – Господь всего. И суть, говорит он, убеждений кадаритов, маджуситов, это что Аллах Субхану ва Тааля, то есть их реальная суть этих слов на самом деле, хоть они так и не говорят открыто, конечно, но их реальная суть, что Аллах Субхану ва Тааля, он не является Господом для действий людей. Да, он Господь, но получается, что он не Господь для действий людей. То есть действия людей их не касается, на них не распространяется рубубия, господство Аллаха Субхану ва Тааля. И как может распространяться его господство, если они говорят, что без его воли это происходит, и не он, который творит, и не он, который волеизъявляется. Хотя само восхваление его подразумевает и восхваление его за благие деяния, которые совершают творения. То есть, «Альхамду лилляхи раббил алямин». «Альхамд». Сам хамд, сама хвала, совершенная хвала, которой обладает Аллах, подразумевает, которую достоин Аллах, подразумевает и похвалу, также ему хвалу за таат, то есть за благие поступки, которые совершаются творениями. Потому что он, который помогает совершать эти поступки, он, который способствует, который дает тауфик, и он, который пожелал, чтобы случились эти благие поступки и зашли от его творений. И на это он указывает во многих местах своей книги, в частности, говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Вама таша'уна илля ан яша Аллах» в суре Аль-Инсан, да, или в суре Дахр. Сура Дахр, или она называется иначе, сура Аль-Инсан, «Вама таша'уна илля ан яша Аллах». Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. И Аллах, Он достохвальный, достоин похвалы за то, что Он пожелал для своих творений, за то, что Он сделал их совершившими по Его могуществу и по Его воле нечто. То есть, на самом деле, Он, который заслуживает похвалы за это. А у них не Аллах заслуживает похвалы за эти благие поступки, которые зашли от людей. По его воле, по его сотворению, при его помощи, а они сами, которые заслуживают похвалы за свои поступки. То есть им хамд, им аль-хамд, им хвала за то, что они сами сделали. По их акиде получается так. А не Аллах, Субхану ва Тааля, он, который достоин хвалы за сами действия и достоин похвалы за награду за эти действия, за воздаяние за эти действия. Почему так? Потому что, по их убеждению, сами действия совершаются не благодаря Аллаху. Хорошо, то есть здесь нет влияния Аллаха и вмешательства Аллаха. А во-вторых, и за награду тоже, за воздаяние, за это тоже Аллах не достоин похвалы, а они достойны похвалы, потому что получается, что человек, он достоин этой награды не как милость Аллаха, это, а как уджра. То есть, как плата. Просто как плата, если кого-то нанимает человек, наемника, плата ему за это. Хорошо. Получается, что они утверждают, что это их, целиком, полностью их право, и что это просто типа как бартер. Не более того. Хорошо. Дальше, это то, что Аллах Субхану ва Тааля Раббуль Алямин. В этом содержится опровержение этих убеждений, да? Второе, в словах «Ва ияка настаин». Здесь тоже, говорит Нуль-Кейм, явное, очевидное опровержение их слов. Потому что и прибегаем к тебе за помощью, и просим тебя о помощи. Обращение за помощью кому-то подразумевает, что то, что ты просишь, оно в руках того, кого ты просишь. находится под его властью, в его воле, в его могуществе. А как может тот, в чьей руке полностью самодействие? Если он хочет, сам производит его, не хочет, не производит его. Как он может тогда обращаться за помощью к тому, в чьей руке нет власти над этим действием? И не входит это в его мощь, не подпадает под его желание. Итак, слова «Вайяка настаин», они что? Опровергают. Далее. Слова «Ихдина сраталь мустаким» также опровергают это убеждение. Почему? Потому что полное и совершенное следование по прямому пути и наставление на прямой путь. Аль-Хидая Тамма Аль-Мутлака. Если просят ее у Аллаха Субхану Та'аля, значит, оно находится в руках Аллаха Субхану Та'аля. Но полное наставление на прямой путь включает в себя как указание Даляля Аль-Иршад, объяснение Аль-Баян. Так и что? Тауфик, так и помощь. То, что Аллах делает их встающими на прямой путь. И поэтому, когда просим Ихдина сирата аль-мустаким, просим не просто мы указания и не просто объяснения даляля и аль-баян, да? Как думают кадариты. Потому что просто разъяснение, или вот эта часть, да, только, оно само по себе не обеспечивает еще аль-хидая. То есть человеку, может, и будет дано аль-баян, то есть будет дано разъяснение даляля, но он же не станет от этого еще на прямой путь. Поэтому этого недостаточно для худа. Это не спасет человека от гибели. Кроме того, кафиры, они тоже слышат разъяснения. К ним тоже приходят разъяснения. Те, которые отдают предпочтение слепоте над прямым путем, им тоже приходят разъяснения. Те, которые купили заблуждение за прямым путем, к ним тоже приходят разъяснения. Поэтому в словах «Ихдина сирата аль-мустаким» это просьба чего? Полного хидая. Полное хидая – это не просто разъяснение, как говорят кадариты. Потому что полное разъяснение недостаточно, чтобы человек был на прямом пути. Значит, здесь тоже опровержение им. Правильно? Если кто-то думает, что кадария, сегодня их нет, то глубоко ошибается. Хорошо? Потому что кадария – это учение мутазилитов. Мутазилиты сегодня появились и распространяют свое учение, в том числе и в наших странах. Итак, это первая группа тех, кто совершает ширк. Они совершают ширк в чем? В рубубия и в улюхия. Это зороастрийцы, им подобные из этой уммы кадария, которые говорят, Аллах не создает деяния людей, Аллах нет его воли на деяния людей. Хорошо? И не предопределены деяния людей Аллаха. А второй вид – это те, которые совершают ширк в улюхия. В божественности, но не в рубубия. То есть они признают, что только Аллах, Он Господь всего сущего, что Он хозяин, властелин всего сущего, Он создатель всего сущего, что Он их Господь и Господь их отцов, что Он Господь семи небес, что Он Господь великого трона. Но несмотря на это, они поклоняются помимо Него кому-то другому. Они отклоняются от Аллаха к другим в любви, в покорности, в возвеличивании, они, которые взяли помимо Аллаха равных. Эти не выполняют слова «Ияка на'буду», лишь тебе мы поклоняемся. Если бы было не «Ияка на'буду», а «На'будука», поклоняемся тебе, да? Если бы было бы так, да. Они поклоняются Аллаху тоже. Они тоже поклоняются Аллаху. То есть они выполняют слова «на'будука», «поклоняемся тебе», но не выполняют слов, нет у них доли в словах «ияка на'буду». То есть лишь тебе мы поклоняемся. Здесь у них нет доли. То есть поклоняемся только тебе с любовью, со страхом, с надеждой, с покорностью, с возвеличиванием. Потому что «яка на'буду» – это есть осуществление таухида. Для этого вида таухида – это есть опровержение ширка, то есть предание Аллаху сотоварищей в илахия, в божественности, в поклонении. Итак, «яка на'буду» – это на самом деле указание и воплощение таухида какого? В улухия, в божественности, в праве Аллаха на поклонение рабов. А слова «Ияка настаин» и «Ияка настаин» – это воплощение таухида рубубия и опровержение ширка в господстве, в рубубия. И слова «Идина сиратал мустахим, сиратал лазина анъамта алейхим» – это о ком идет речь? «Сиратал лазина анъамта алейхим» – это об ахлю таухид. О людях таухида. То есть тех людях, которые выполнили и ияка на'буду, и ияка наста'ин, и таухида лулухия, и таухида рубубия. Единственность Аллаха в божественности, единственность Аллаха в господстве. Ахалю ширк – это те, о которых дальше сказано. Магдуб алейхим, валлалин. Люди ширка – это они, находящиеся под гневом и заблудшие. Далее в суре Аль-Фатиха содержится опровержение джахмитам, тем, которые опровергают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. И говорится, что опровержение джахмитам, то есть тем, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, здесь содержится в нескольких аспектах. Один из аспектов – слова «Альхамдулилля», то есть утверждение принадлежности и права Аллаха Субхану ва Тааля на всю похвалу. Или на совершенную похвалу, на «Альхамдуль-Камиль». Раз Аллах, который достоин совершенной полной похвалы, «Альхамд», это подразумевает обладание им атрибутами совершенства и качествами величия. Потому что тот, у кого нет атрибутов совершенства, тот абсолютно не заслуживает хамда, не заслуживает похвалы. Максимум, что можно сказать про такого, что он достоин похвалы с какой-то стороны, не достоин похвалы с другой стороны. Но Аллах, Субхану ва Тааля, он достоин похвалы во всех аспектах, абсолютной, полной похвалы. И если отрицать какие-то атрибуты, говорить, что у кого-то нет атрибутов, тех или иных атрибутов совершенства, это значит говорить, что этот тот, про кого так говорят, он не является махмуд, то есть не является заслуживающим похвалы со всех точек зрения. Не заслуживает всех видов альхамда. Только тот, кто обладает всеми видами совершенства, всеми, тот заслуживает абсолютной похвалы. А про Аллаха сказано, что альхамдулилля, вся абсолютная похвала принадлежит Аллаху. Если нет хотя бы одного атрибута, хорошо, соответственно, значит, меньше альхамд, меньше права на альхамд, на похвалу. Тем менее совершенно становится похвала. И чем больше отрицается атрибутов, тем сильнее умаляется что? Похвала, альхамд. Другой аспект – это то, что утверждается атрибут рахма здесь. Милость. Раз есть рахма, это подразумевает наличие у него атрибутов, которые вытекают из наличия атрибута рахма. Тот, кто имеет атрибут рахма, рахман, значит, он живой, у него атрибут есть аль-хая, жизнь. Значит, у него есть атрибут аль-ирада, воля. Значит, у него есть атрибут аль-кудра, могущество. Значит, у него есть атрибут ас-сама, слух. Значит, у него есть атрибут аль-басар, видение и так далее. Все, что отрицают джахмиты. Дальше, в суре Аль-Фатиха упоминается другой атрибут, рубубия, то, что Аллах Господь. Наличие этого атрибута, из него также вытекает наличие всех атрибутов действия. Раз Аллах Господь, значит, все атрибуты действия присутствуют. Сказано, что Он Аллах, Он Илях, единственный из-за того, что Он Илях, обладает атрибутом Илахия, из этого вытекают все атрибуты совершенства, касающиеся и сущности, и действий. Об этом уже раньше было сказано. И то, что Аллах Субхану ва Тааля Махмуд, обладатель совершенной похвалы. То, что Он Иля, единственный заслуживающий поклонения. То, что Он Рабб, единственный Господь. То, что Он Рахман Рахим, обладатель милости. То, что Он, дальше сказано, Малики Яумуддин, то есть Он Царь и Властелин. И яка на'буду, значит, ма'буд, единственный, кому поклоняются. Ияка настаин, единственный аль-мустаан, кому обращаются за помощью. Ихдина сират аль-мустаким, единственный, кто ведет по прямому пути. Сират аль-азина на'амта алейхим, пути те, которые облагодетельствуют, единственный, кто облагодетельствует, дает людям дар наставления на прямой путь. Дальше сказано, гайриль магдуби алейхим, но не те, кто под гневом твоим, указывает на то, что Аллах, у него есть довольство, у него есть гнев. И если он таков, то значит это несовместимо с отрицанием каких-либо атрибутов у него. Это несовместимо. И если Аллах, сказано, он Махмуд, достойный похвалы, если сказано, что он Господь, если сказано, что он Илях, если сказано, что он царь, если сказано, что он вид поклонения единственный, да, если сказано, что он ведущий по прямому пути, если сказано, что он, который благодетельствует, если сказано, что он гневающийся, если сказано, что он бывающий доволен, значит, все эти атрибуты у него есть. Потому что Джахмия и Мутазиля и другие отрицающие атрибуты говорят, да, Аллах Махмуд, Аллах, и все это перечисляют, но у него нет атрибута. Довольства нет атрибута, гнева нет атрибута, рахма и так далее. Если он таков, то значит отрицать атрибуты, говоря, что он таков, и при этом отрицать атрибуты, это попытка совместить что? Несовместимое. Это невозможно. И отсюда также вытекает доказательство атрибутов аль-хабария. Мы говорили с вами, что одним из видов атрибутов Аллаха являются атрибуты хабария. То есть те, о которых человек не может узнать без Писания. То есть, например, то, что Аллах, Субхану ва Та'аля, он милостивый человек, может быть, как-то узнает, да, из окружающего мира, видя милости Аллаха, Субхану ва Та'аля. Но есть атрибуты, о которых человек не может узнать никак, кроме как из Писания. Например, истива, то, что Аллах, Субхану ва Та'аля, совершил вознесение на престол, аль-арш, сообразно его величию. И вот этот метод, который был здесь приведен, он также доказывает и существование этих атрибутов. Атрибутов аль-хабария, то есть те, которые узнаются только из сообщения Аллаха Субхану ва Та'аля. Во-первых, раз Аллах обладает абсолютным совершенством, отсюда вытекают его что? Атрибуты аль-хабария также. Потому что, например, истива аль-арш, то, что Аллах возвысился над престолом, это вытекает из его атрибута какого? Аль-улю, возвышенность. Наоборот, снисхождение на ближайшее небо, оно также вытекает из абсолютного совершенства Аллаха. В частности, обладание им милости и обладанием им господства. Раз Аллах милостивый, у него есть рахма, раз у него есть рубубия, отсюда снисхождение Аллаха на ближайшее небо в последнюю треть ночи вытекает из этого. Итак, все остальные атрибуты аль-хабария. Во-первых, они, значит, атрибуты аль-хабария, как доказывается в Суре-Фатиха, этот метод. Первое, вытекает из его абсолютного совершенства. Во-первых. А второе, это доказательство сама, то есть доказательство довода в Куране и в Сунне. Доказательство довода. То, что он, Аллах Субхану Тааля, сообщил о себе это. Если кто-то отрицает это и искажает смысл, на что указывают эти тексты, получается, он противодействует и опровергает тому, что сообщает сам Аллах Субхану ва Тааля. То есть, наличие Аллаха атрибутов хабария, мы узнаем, во-первых, путь какой? Из того, что Аллах, он обладает совершенством. Из обладания им абсолютного совершенства вытекает наличие этих атрибутов. Хорошо. А во-вторых, что? То, что в шариатских текстах Аллах Субхану ва Та'аля говорит об этих атрибутах, хваля себя. Раз Аллах хвалит, в контексте похвалы себе говорит об этих атрибутах, то, значит, путем сама, то есть того, что мы слышим из Курана и Сунны, да, мы видим, что это есть совершенство, и также путем разума, как уже было указано до этого. И, говорит Ибн-Аль-Кайим, содержится здесь опровержение джабаритов. То есть было опровержение кадария, те, которые говорят, что действия рабов не создаются Аллахом и не зависят от воли Аллаха. Да? Здесь же опровержение джабария. Джабария – это, наоборот, кто? Те, которые говорят, что человек, он принужден полностью к своим действиям. Что он не делает, это Аллах его заставил сделать. Это другая крайность. И здесь опровержение им также есть. Где? Во-первых, опять аль-хамд, то есть принадлежность Аллаху всей хвалы, абсолютная хвала. Это подразумевает, что Аллах не наказывает своих рабов за то, на что нет у них сил. То есть у человека не было силы, да, не сделать это, или наоборот сделать это, Аллах его наказывает. Это несовместимо с хамдом, с достохвальностью Аллаха Субхану ва Тааля. И то, что не из действия человека, это не действие человека, Аллах его наказывает за это. Нет, это несовместимо с аль-хамд. По словам джабаритов, действия людей – это наподобие цветов их, то есть цвета кожи или их роста, то есть они высокие или они низкие. Это то же самое, по убеждению джабаритов. Получается, что Аллах наказывает человека за то, что вообще без его выбора происходит. Это несовместимо с его аль-хамд. То есть Аллах, получается, наказывает их за свои действия, за его действия наказывает людей. И получается, что на самом деле он, который делает вот эти аль-язу билля, мерзостные всякие поступки, грехи, которые совершают они, он, получается, делает это, согласно учению джабаритов. И потом еще наказывает их за это. Это никак не совместимо с его аль-хамд. Его достохвальность, принадлежность ему всей похвалы отрицает это. Он наказывает их за их собственные деяния, которые они сделали на самом деле. Это они, которые делают эти деяния. Да, создает их Аллах, но делают они эти деяния сами. И он не принуждает их, потому что у них есть своя воля. Но просто их воля принадлежит и находится в зависимости от воли Аллаха Субхану Тааля. Они являются самостоятельной полностью и независимо от воли Аллаха Субхану Тааля. И действия его, Субхану Тааля, все справедливы, и действия его все есть благо. Поэтому приписывать ему действия рабов, среди которых есть мерзостные действия, это никак не совместимо с аль-хамдом. Второе доказательство опровержения джабаритов – это утверждение милости Аллаха Субхану Тааля, рахма. То, что он рахман, то, что он рахим. То есть его рахма, его рахмани. Это также отрицает джабар, принуждение им рабов. Потому что невозможно совместить то, что Аллах Субхану Тааля рахман, рахим, а потом то, что он наказывает людей за то, на что у них не было сил, и за действия, которые не являются их действиями. И возлагает на них то, что им не по силам получается. И у них вообще нет никакой мощи на это, а потом еще наказывают их за это. Разве это не противоречит милости Аллаха Субхану Тааля? То, что он рахман и то, что он рахим, не отрицает милость Аллаха Субхану Тааля? В здоровом уме может совместиться вот эта вот абсолютная милость Аллаха, его милосердие с подобным? Что в Аллахе совмещается это и это. У Аллаха совмещается то, что милосердный, и то, что он кого-то наказывает не за то, что он сделал. Нет. А третье доказательство опровержения джабарита – это в словах «Ияка на'буду, ияка настаин». То есть то, что поклонение ему посвящается, и упование со стороны рабов должно быть на его помощь. Ибада и истиана. И Аллах Субхану Тааля говорит, кто просит это, кто говорит «мы поклоняемся». Кто? Рабы сами говорят, мы поклоняемся. Они поклонение относят к кому? К себе. Действия поклонения относят к себе. То есть Аллах, Субхану Тааля, относит действия поклонения к ним, Суль-Фатиха. Говорит, вы говорите, мы поклоняемся. Хорошо? Или просьба о помощи, кому Аллах, Субхану Тааля, относит это? К самим рабам. Они, которые поклоняются, они, которые просят. И на самом деле, они в переносном смысле, они, которые поклоняются, и они, которые просят Аллаха о помощи. А нельзя сказать, нет, это в переносном смысле. А на самом деле это Аллах, который поклоняется, Аллах, который просит о помощи. Поклоняется самому себе и просит самому себя о помощи. И получается, согласно их убеждениям, что это Аллах, который поклоняется, и Аллах, который аль-абид, Аллах, который мустаин, аль-язу билля. Нет, это раб. Это рабы, которые сами поклоняются и просят о помощи. А Аллах, Субхану Тааля, он не абид, не поклоняющийся. Он маабуд, тот, кому поклоняются. И он не аль-мустаин, то есть не тот, который просит о помощи, а он, который аль-мустаан, которого просят о помощи. Это три аспекта опровержения убеждения джабаритов. Есть также опровержение некоторых других групп. Хорошо, в частности, опровержение рауафид. Но это мы рассмотрим, иншаллаху тааля, на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи